«Ничего я не старая бабка», — возмутилась Лидия, вспыхнув. Потом перевела взгляд на меня, и ее глаза сузились. «А, приперся, все из-за тебя». «В смысле, из-за меня?» Я вскинул брови. «Я была вынуждена, чтобы не слушать эти сопли, уйти из своей же комнаты». Она раздраженно захлопнула тетрадь. «Прости, Лидия, но здесь я ни при чем», — покачал я головой. «Нет, при чем?» Она вскочила, чуть не опрокинув стул. «Я была вынуждена уйти, потому что твой друг поселился у нас. Не понимаю, почему вы позволили это?» Девушка посмотрела на вахтершу. «Девочке нужна была жилетка, куда выплакаться, а ты на эту роль не подходишь, холодная словно мороженое», — парировала Мария Ивановна. «Вопрос не ко мне, а к уважаемому Тихону Стоеву», — я кивнул на приятеля, наблюдавшего за перепалкой с выражением абсолютной усталости на лице. Тихон медленно перевел взгляд на Лидию. Его лицо приобрело то особое выражение человека, исчерпавшего все запасы терпения. «Плевать», — процедил он, — «как же вы меня достали? Вот же вы, бабы, все одинаковые». Лидия Тимофеевна застыла с открытым ртом. Ее глаза расширились так, что, казалось, вот-вот выскочит из орбит. Даже румянец на ее щеках побледнел от удивления. Такой реакции от Тихого, робкого Стоева она явно не ожидала. Мария Ивановна наблюдала за происходящим с едва скрываемым удовольствием. Тонкая улыбка тронула уголки ее губ, а в глазах плясали чертики. Вахтерша, похоже, прекрасно знала, какую порцию женских переживаний пришлось выслушать Тихону, и теперь наслаждалась сценой, словно финальным актом затянувшейся драмы. «Тихон, я положил руку ему на плечо, чувствуя, как напряжены его мышцы, тебя, видимо, правда достали. Возвращайся в комнату». Он не заставил себя упрашивать, развернулся так резко, что едва не зацепил стоявшую рядом тумбочку, и направился к лестнице, бормоча что-то себе под нос. «Спасибо, что разрешили, граф Орлов». Лидия сделала ироничный реверанс, перенасыщенный театральностью. Мария Ивановна фыркнула, но в ее глазах танцевало откровенное веселье. Весь этот конфликт доставлял ей явное удовольствие. Она наблюдала за нами, как зритель за любимым сериалом, где каждый персонаж играет свою, давно знакомую роль. «Все, я к нам», — буркнул Тихон, исчезая на лестнице. В его удаляющихся шагах слышалось облегчение человека, вырвавшегося из запутанной паутины чужих эмоций. Перед ним открывалось блаженное избавление, комната без женских слез и бесконечных обвинений в адрес всего мужского рода. Помог Лидии с ее вещами. Мария Ивановна покачала головой, когда мы уходили. «Молодость», — бросила она нам в спину. «Перед дверью у меня вырвали из рук сумку и фыркнули, а еще развернулись так, чтобы волосы ударили по лицу. Завтра с утра дуэль, на которой мне нужно придумать, как не убить Буревестова». С этими мыслями я вернулся в комнату, где уже лежал Тихон. Солнце еще не встало, а я уже был на ногах. Летом в это время начинался рассвет, но в декабре верным спутником жаворонка была темнота. Дуэль, как это ни странно, назначили по классике, на рассвете. Но, как я уже сказал, декабрь вносил коррективы. Тихон еще досматривал сны, а я уже спускался по лестнице. Мария Ивановна, к моему удивлению, не спала, находилась на посту. И не просто на посту, а стояла у входной двери. «Ну, с Богом, Орлов», — произнесла она, отодвигая внушительный засов на хлипкой, по сути обычной деревянной двери. «А», — замер я, вовремя замолкая, чтобы не ляпнуть лишнего. «Да иди уже», — она толкнула меня в спину, и я оказался на крыльце. Дверь сзади захлопнулась, а в лицо мне ударил морозный воздух. Тут же защипало кожу, а изо рта вырвался пар. Внизу уже стояла охрана академии, мой почетный конвой до ворот. Все же 5 утра, а комендантский час никто не отменял. Накинул на себя простое заклинание тепла и, приободрившись, улыбнулся охранникам. Мужики в ответ зевнули и постарались не выдать желания убить меня. «Ничего, тут недалеко, успеют вернуться в свою коптерку, или где они там пережидают ночи». Василий и Николай в Ладоге тоже зевали. Иван, так вообще, только уселся рядом со мной, как прикрыл глаза и отрубился. «Господин, начало Коля», и я шикнул на него. «Тише, бойца разбудишь, а нечего спать на посту», усмехнулся Василий. «Знаешь», заметил я шепотом, снимая перчатки, «я слышал, что раньше работника выбирали по тому, как он ест». Василий не ответил, только прислушался, и я продолжил. «А хороший воин должен спать всегда, когда есть возможность. Нам же сейчас ничего не угрожает?» «Не-а», растянул губы в улыбке Василий. «Так что пусть спит». «Да Коль, «Господин», — начал Коля, — «появилась интересная информация про Буревестова. Он запустил видео на телефоне и протянул аппарат мне. 20 лет назад, правда, сейчас он несравнимо сильнее», — усмехнулся я, принимая гаджет в руки. На видео молодой Буревестов заправски фехтовал саблей, разделывал своего противника, что называется, под орех. И все это на фоне вывески «Чемпионат по фехтованию». Финал 89 года. В интернете я почитал о своем противнике. Много информации не нашел, но о его пятикратном чемпионстве в фехтовании узнал. Давно это было, конечно, но все же, как я и сказал, хороший воин должен за это время стать лучше. Но есть нюанс. Фехтование, что я видел на экране телефона, спортивное. А у нас реальная схватка, и мне придется очень сложно, чтобы не убить князя. Ролик в итоге я посмотрел несколько раз, отметил для себя интересные финты, которыми владел Буревестов, и понял, как мне с ним биться. Не думаю, что сейчас он такой же быстрый. Вот, килограмм на 40 тяжелее, да, но не быстрее. Василий тормознул машину у входа в городской парк. Мы выбрались из нее и пошли по извилистым дорожкам вглубь территории. Туда, где летом цвели цветы, а по водной глади плавали лебеди. Сейчас же там, на голом, покрытом инеем берегу собрались аристократы. Человек 20, не меньше. Я сразу же узнал Бестужева и, к своему удивлению, Шальную. Девушка стояла поодаль ото всех и беседовала со своим главой гвардии. Увидев меня, она достала руку из меховой муфты, помахала ей и заспешила ко мне, но Петр Алексеевич опередил ее. Кирилл Дмитриевич, он громадый, слово атлант в медвежьей шубе, надвинулся на меня. «Доброго утра!» «Доброго!» – пожал я его руку, и он поморщился от моего бодрого голоса. Хотя, возможно, ему просто было холодно. Шапку он не надел. «Ты не передумал?» «Да», – он спросил, но, казалось, что говорил утвердительно. «Конечно, нет», – улыбнулся я. «Я же сказал, человек решил, что может мешать мне, надо его убедить в обратном. Ты же понимаешь?» «Понимаю, Петр Алексеевич», – кивнул я, – «и мы с ним пошли к остальным аристократам. Он ваш человек, и меня вы не можете бросить. Вы меж двух огней, и не сможете вмешаться. Мне жаль, что создалась настолько затруднительная ситуация». Бестужев в ответ только удивленно крякнул и покачал головой. «Петр Алексеевич, а кто эти люди?» — спросил я, останавливаясь недалеко от толпы и поджидая Шальную. «Если раздетого до нательной рубахи Буревестова я узнал, то остальных ни разу не видел. Два доктора, секундант Буревестова, остальные зрители», — пожал плечами Бестужев. «И местный букмекер аристократов, который принимает ставки на дуэль», — добавила Шальная, подходя к нам. В высокой шапке и белоснежном манто она выглядела просто шикарно, а отороченные мехом сапожки только подчеркивали стройность ее ног. «Дурацкая блажь», — поморщился Бестужев, и я не понял, то ли от слов Шальной, то ли от нее самой. «Петр Алексеевич, Изольда Игоревна», — несмотря на его реакцию, я все же представил их друг другу. «Давно хотела познакомиться с вами, граф», — Шальная сверкнула из-под очков глазами и сделала реверанс. «Не могу ответить вам взаимностью», — пробубнил Бестужев. «Мне показалось, или ему было неловко находиться просто рядом с Изольдой, а уж говорить с ней». «Аристократы», — наигранно глубоко вздохнула Шальная и посмотрела на меня. «Надеюсь, ты передумал драться с ним? Боюсь, что так ты меня на ужин никогда не поведешь». «Шутишь?» — я проводил взглядом приближающегося к нам Буревестова. От одного только взгляда на него становилось холодно. «Я сейчас еще и ставку сделаю». «Мужчины», — снова вздохнула Шальная и добавила, — «я на тебя уже поставила. Петр Алексеевич, что вы здесь стоите один?» Буревестов подошел к нам и сделал вид, что не видит никого, кроме Бестужева. «О, Кирилл Дмитриевич, прибыли», — соизволил он заметить и меня, но не Шальную. «Тяните время?» «Да нет», — пожал я плечами, — «наслаждаюсь приятной компанией». «Господа, полно вам», — пробасил Бестужев, — «может, вы согласитесь на примирение?» «Нет», — ответили мы одновременно. «Тогда давайте условимся о правилах боя», — Бестужев подозвал к нам секунданта Буревестова. «Я представлю интересы Кирилла Дмитриевича Орлова, если никто не возражает». Никто не возразил. Напротив, подошедшие аристократы только преисполнились восторга. «Подумать только, сам Бестужев и мой секундант, что здесь такого, не пойму. Тем более я не просил об этом, но и сам секундантом не озаботился». «Да», — вылетело из головы. Владислав Петрович выбрал клинки, озвучил секундант Буревестова и достал продолговатый футляр, какой обычно носят музыканты. Крышка скрипнула, и нашим глазам предстали две сабли в простых, окованных металлом ножнах. А Кирилл Дмитриевич выбрал бой до первой крови или невозможности продолжать поединок, ответил я Бестужеву. Что, сыж до смерти биться? Оскалился Буревестов, и некоторые аристократы вокруг нас, хоть и косились на Бестужева, но хихикнули. Убить вас не проблема, я взял одну из сабель за ножны, но я хочу научить вас уважению, это чуть сложнее. Буревестов в ответ расхохотался, да так громко, что с окружающих нас деревьев, казалось, посыпался снег. Ох, уморил, произнес он, отсмеявшись и, взяв другую саблю, обнажил клинок. Круг, господа, аристократы разошлись в стороны. Шальная отошла еще раньше, будто не хотела дышать с благородными одним воздухом. Я скинул плащ, оставаясь, как и противник, в одной рубашке. Оглянулся, ища букмекера, и увидел, как Николай делает у него ставку. Прислушался, 100 000 на меня, ХМ, сойдет. Готовы? Спросил Бестужев, дождался наших кивков и задал вопрос. Может, примирение? Нет, тогда начали. Буревестов взмахнул сабли и стал медленно приближаться ко мне. Подойдя на 5 шагов, он остановился. «Может, обнажишь клинок?» – спросил он, и снова кто-то в толпе хихикнул. «Ах да, забыл!» – хмыкнул я и, тряхнув ножнами, отбросил саблю подальше от себя. «Ты что делаешь?» – удивился Буревестов, но я уже перехватил ножны, как меч, и прыгнул к нему. Удар по сабле, нырок, тычок в нос. Буревестов удивился, но не сплоховал. Оказался на чеку. Мои атаки он отбил и сам пошел в наступление. Клинок со свистом вспарывал воздух. Знакомые по видеосвязке чередовались одна за другой, а я уворачивался. Где получалось, отбивал его саблю окованной частью ножен, но все остальное время я двигался вокруг него, как заправский акробат. Держал бы саблю, не надо было бы бегать, прошипел Буревестов, не прекращая атаку ни на секунду. Я думал, он с годами стал медленней. Все же веса набрал прилично, но нет, он двигался быстро и стремительно. Сабля в его руках превратилась в кобру. Она юрко извивалась и стремилась ужалить меня. Только я не лыком шит. Века практики и отличное молодое тело давали о себе знать. Опыт и гибкость компенсировали убогость моего оружия, и мы бились на равных. Шаги, подскоки, увороты. Наши движения сплелись в стремительный, яростный танец. Я замечал краем глаза, как зрители, раскрыв рты, наблюдают за нами. Никто из них не ожидал такого. Не ожидал, что целых 5 минут я продержусь против их фаворита. Фаворит тоже не ожидал. 5 минут для него стали вечностью, и он стал выдыхаться. Я скорее ощутил, чем увидел, что его дыхание становится тяжелее. Он начал уставать, а с усталостью в нем вспыхнула и ярость. Он понял, что не так вынослив, как раньше, что его конец близок, и в нем проснулся гнев. Как и тогда, при разговоре, его глаза вспыхнули бешенством. На губах появилась пена. Он заревел, словно медведь, взмахнул клинком, выписывая вязь финтов, и прыгнул на меня. Я видел этот финт на видео. Его коронка, как я понял. По дороге я придумал только один способ, как с ним справиться, если не убивать его. Сменил стойку, отступил назад, и подошва ботинок заскользила по мерзлой земле. Я взмахнул руками и стал заваливаться назад. А Буревестов уже падал на меня, и сабля его обещала только гибель. Глава 17. Падать пришлось неправильно, не так, как привык с древнейших времен, не плавно погасив инерцию, с уходом в перекат, а так, как падают обычные люди, когда поскальзываются, на задницу. Земля и ягодицы встретились. Не кстати подвернувшийся камень впился прямо в копчик. Мозг пронзило болью, а на глаза навернулась влага. Зато сабля Буревестова, как и задумывалось мной, прошла прямо над самой макушкой. Он еще и потянулся за мной, чтобы достать кончиком клинка. Потянулся, нагнулся и сам потерял равновесие. Мне осталось только изобразить боль и вскинуть руки вверх. Первое было несложно, само собой получилось. А второе, тело Буревестова качнулось вперед, голова последовала за ним, и кончик ножен соприкоснулся с его носом. Скорость князя была такова, что послышался хруст, и ножны в моей руке согнулись. Да ладно. Подумал я и перевел взгляд на Буревестова. А не, все нормально. Он уже вставал и с удивлением смотрел на красные капли, что срывались с его лица на землю. Поединок завершен, воскликнул Бестужев, победитель, Кирилл Дмитриевич Орлов. Его слова разнеслись по берегу и растворились в абсолютной тишине. Даже ветер, казалось, притих. Зрители в немом изумлении смотрели на нас. Разденься сейчас Изольда, и то, не смогла бы отвлечь этих аристократов от происшедшего. Представил на секунду эту картину, и стало смешно. С трудом удержался от смеха и сохранил невозмутимый вид. Главное, чтобы шальная не узнала о моих мыслях, а то, знаю, что она скажет. Месье знает толк в забавах, вот, что она скажет. Ну, заслужил. Я вынырнул из своих фантазий и с удивлением уставился на Буревестова. Он уже остановил кровь из носа и протягивал мне руку. Пожал ее осторожно, и он произнес: «Тебе неслыханно повезло, парень». Он хмыкнул, видимо, и впрямь, судьба. «Пора забыть о той истории. Рад, что мы пришли к соглашению», — осторожно произнес я. «Кто его знает, он же безумный тип, скажет сейчас, что теперь я его враг. Придется убить беднягу. За клинику не переживай», — продолжил Буревестов. «Пусть пе этот работает на тебя, а я мешать не буду». «Благодарю», — кивнул я, чувствуя, как напряжение отступает. «Только не думай лишнего, парень», — хмыкнул Буревестов и отпустил мою руку. «Я тебе мешать не буду, но мы и не друзья». Взаимно улыбнулся я, и тут же скривился от боли. Движение ногами отдалось в копчик, а он снова прострелил в мозг. «Ушибся?» — спросил князь. «Почему, когда прилетает по жопе, то страдает голова?» Задал я риторический вопрос, запуская в тело энергии тепла и движения. «Хах, либо так, либо наоборот», — рассмеялся Буревестов и пошел к зрителям. Они все еще не решались что-то говорить, даже не перешептывались. Мое исцеление не заставило себя ждать, а Буревестов, когда поравнялся с аристократами, распахнул руки и весело воскликнул: «Ай да к цыганам!» Плотину молчания прорвало. Зрители нашего поединка разразились криками и причитаниями, скучковались вокруг князя, и гурьбой направились на выход из парка. Я же пошел к Бестужеву. Он стоял чуть в стороне от остальных. Рядом с ним околачивалась шальная. Именно околачивалась. Она притоптывала на месте. Крутилась, обходил вокруг графа. «Артефакты бывают разные, от вполне законных, до экзотических», расслышал я, когда приблизился на достаточное к ним расстояние. «У нас отличные поставщики, гарантия качества на годы использования. Еще мы варим вкуснейшее пиво, поставки по всей области и даже в столицу». Она перешла от левого плеча Бестужева к правому и продолжила: «С недавних пор мы развиваем медицинское направление. Помощь простолюдинам по полису и выше. Собираемся развивать фармацевтику». Она вернулась обратно к левому плечу. «Во владении нашей компании обширное количество недвижимости на окраине города. Торговые площади, жилые помещения. Абсолютно все готовы к инвестициям и использованию. Можно арендовать под склады и магазины, парикмахерские». «Минутка рекламы», — хмыкнул я, замечая, как хитро блестят ее глаза, а лицо Бестужева хранит невозмутимость, словно никого рядом с ним нет. «Ты, как всегда, видишь меня насквозь дорогой». Она юркнула ко мне и чмокнула в щеку. «Надо всегда пытаться получить выгоду». «Ну, я побежала, дела не ждут. Спасибо». Все это она сказала очень быстро, почти речитативом. Обдала меня запахом духов. Еще раз поцеловала в щеку и легко зашагала прочь. Весь ее вид говорил о кипучей энергии и хорошем настроении. Утро у нее сегодня явно задалось. Проводил ее взглядом и посмотрел на Бестужева. «Простите за нее, ваше сиятельство», — улыбнулся я, принимая от Василия плащ. «Она, как стихийное бедствие, ее не удержать никакими рамками и правилами». Бестужев смотрел на меня с видом, как будто не понимал, о чем я. Я без слов уже начал сомневаться, а была ли здесь шальная. Возможно и нет, а все это мне привиделось. «Знаешь, Кирилл Дмитриевич», — заговорил, наконец, Бестужев, — «не мое, конечно, дело. Я не лезу в амурные истории, но связь с простолюдинкой то выглядит чище, чем общение с этой женщиной. В смысле, замер я на месте. Петр Алексеевич, не понимаю вас». «В прямом», — вздохнул Бестужев. «Войны за родовое имя никогда не ведутся просто так. Нужна очень веская причина, чтобы сделать род аристократов изгоями». Он еще раз вздохнул и запахнул шубу плотнее. «Обычно, за такими событиями стоят очень грязные поступки, бесчестные поступки, за которые расплачиваются поколениями. За моим родом тоже стояли такие, я говорю обычно», — поморщился Бестужев, — «твой случай выбивается из этого ряда». «А она там, в этом ряду», — уточнил я, кивая в сторону шальной, которая уже исчезли из виду. «Узнай сам», — проронил Бестужев, — «так будет лучше». «Хорошо, Петр Алексеевич», — кивнул я, — «узнаю. После моих слов в воздухе повисло молчание. Мы молча направились прочь от места дуэли. Пошел снег, мелкий, какой-то сухой, словно крупинки пенопласта, он падал на нас с неприятным шелестом. Насчет наследства, я первым нарушил молчание. Все же надо как-то сгладить наш последний разговор, когда я скинул его звонок под предлогом обрыва связи. Созвонился с мамой. Поеду на каникулах, зимних. Отличная новость. Лицо Бестужева расцветало прямо на глазах. А я как раз договорился о покупке греческого щита. Державин дорого запросил, неважно, качнул головой Петр Алексеевич, это того стоит. Ну, немного замялся я. Меня преследовало ощущение, что между нами имелась какая-то преграда, какая-то тема, которую Бестужев не хотел поднимать. Скажите сколько, я все возмещу. Давай потом обсудим, повел головой Бестужев и протянул мне руку. Хороший бой сегодня был, но ты не зазнавайся. Удача, она дама переменчивая. Благодарю, Петр Алексеевич. Мы пожали руки, и он направился к своей машине. Я посмотрел ему в спину и, пожав плечами, заспешил к Василию с Николаем. Скомканно мы пообщались. Послевкусие странное, но понять, что сдерживало Бестужева, я не мог. Не шальная же произвела на него такое впечатление, да ну не. А Иван до сих пор спит, сообщил Коля радостно, перебив мои мысли. Пусть спит, а ты чего такой счастливый, улыбнулся я его веселому настроению. Так выиграл миллион, сообщил он и тут же поправился, мы выиграли. Миллион, медленно протянул я, пробуя это слово на вкус. Ага, счастливо закивал головой Николай. Поставил 100 000, а на вас 1:10 коэффициент, дуэли выгодный промысел, усмехнулся я, и оглядел Николая с ног до головы. Даже в салон Ладоги заглянул через окно, но, кроме спящего Ивана, ничего не увидел. «А деньги ты забрал?» – спросил я. Николай просиял, как начищенный самовар. «Да, господин, наши 100 000 обратно и еще 300 выигрыша». Он достал из кармана пальто тонкие пачки денег. «Неплохо, да, а где остальные?» «Ты же говорил, миллион». Коля слегка смутился, уши его заметно покраснели. Букмекер сказал, что таких денег у него с собой нет. Он переступил с ноги на ногу. Остальное обещал отдать позже. Позже, я недоверчиво прищурился. То есть 600 000 моих денег где-то болтаются, и тебя это устроило? Так сумма и без того приличная, попытался оправдаться он, и все наличными. Не-не-не, так не пойдет. Я чувствовал, как внутри закипает раздражение. Букмекер должен нести ответственность. Если назначил такие коэффициенты, будь добр обеспечить выплаты. Где мои 600 000? Коля растерянно осмотрелся, словно ища поддержки. Василий с Иваном, стоявшие поодаль, подошли ближе, почувствовав перемену в моем настроении. «Сейчас поедем искать этого букмекера», – безапелляционно заявил я, – «и забирать мои деньги». «Подумать только, мои деньги и не у меня. Расскажи кому, за анекдот примут». Я развернулся к машине и сам открыл дверцу. Василий с Колей запрыгнули на переднее сиденье. Три двери хлопнули так, что разбудили Ивана. «Ты хоть узнал, как зовут этого букмекера?» – спросил я, когда машина тронулась с места. «Да, господин», – Коля достал визитку из кармана. «Карпов Аркадий Леонидович, у него офис в центре Петербурга», – так он сказал. Взяв карточку, я внимательно изучил золотое тиснение на плотной бумаге. «Карпов А.Л., специализированные финансовые услуги и адрес в самом сердце города. Найди информацию про него», – я вернул визитку Коле. «Хочу знать, с кем имею дело». Николай быстро заработал пальцами по экрану телефона. За окном проплывали заснеженные улицы Петербурга, солнце уже поднялось достаточно высоко, заливая город холодным зимним светом. «Вот, нашел», — Коля повернул ко мне экран. «Карпов Финанс, довольно серьезная букмекерская контора. Аристократы часто пользуются их услугами при заключении пари. Фирма работает больше 20 лет, репутация практически безупречная». «Практически», — я уловил оговорку. «В прошлом году была какая-то история с задержкой выплат», — Коля пролистал страницу ниже. «Но все разрешилось в пользу клиентов». Я задумчиво постучал пальцами по подлокотнику. «Странно это все. Солидная компания с хорошей репутацией вдруг решает смухлевать, что-то не сходится. Деньги на дороге не валяются», — произнес я, глядя в окно. «На клинику требуются средства». Да и на жизнь тоже немало уходит. А тут такая удача сама к ногам привалила. В этом районе, Василий притормозил у здания с колоннами, находится главный офис Карпов Финанс. Мы вышли из машины. Мраморные ступени вели к массивным дверям, за которыми скрывался мир больших денег и высоких ставок. Охранник в строгом костюме окинул нас оценивающим взглядом, но, заметив мой плащ и осанку, лишь слегка поклонился. «Мы к Аркадию Леонидовичу», — сказал я, проходя мимо. «Седьмой этаж», — отозвался охранник. «Приемная налево от лифта». Кабинет главы конторы нашли без труда. Золоченая табличка на двери не оставляла сомнений. Секретарша, молодая девушка с идеальной прической, вскинула голову, когда мы вошли. «Чем могу?» «Нам к Аркадию Леонидовичу», — перебил я, направляясь к двери кабинета. «Он ждет». Не дожидаясь ответа, распахнул дверь. За массивным столом сидел невысокий полноватый мужчина. Редкие волосы покрывали бока головы, оставляя макушку блестящей, как бильярдный шар. Когда он поднял глаза, на его круглом лице отразилась целая гамма эмоций. Удивление, узнавание, тревога. «Граф Орлов». Его голос оказался неожиданно высоким, почти писклявым. «Какая честь! Я как раз хотел вас поздравить с блестящей победой!» Он вскочил, суетливо обогнул стол, бросая нервные взгляды на моих людей, расположившихся по периметру кабинета. «Присаживайтесь, присаживайтесь», — залебезил он, указывая на кресло для посетителей. Вместо этого я оперся на край его стола, нависая над хозяином кабинета. Карпов сглотнул, бросил быстрый взгляд на дверь. «Аркадий Леонидович», — начал я спокойно, — «я хотел бы получить остальную сумму моего выигрыша». Карпов побледнел, капельки пота выступили на его лбу. «Вы понимаете, Кирилл Дмитриевич, такая ситуация», — он нервно теребил пуговицу на пиджаке. «В данный момент необходимой суммы нет в наличии. Не вы объявляли коэффициенты?» Я чуть наклонил голову. «Вы должны предвидеть потенциальные выигрыши с любой стороны и обеспечить их выплату. Если, конечно, вы себя уважаете». Карпов сглотнул, его кадык дернулся. «Понимаете, какой урон можете нанести репутации?» Продолжил я. «Не только своей, но и вашей фирмы. Вы ведь видели, с какими людьми я сражался и кто меня поддерживал». Я выдержал паузу. «Вы действительно этого хотите?» Лицо букмекера покрылось красными пятнами. Он судорожно ослабил узел галстука, словно тот душил его. «Кирилл Дмитриевич», его голос дрожал, «может быть, хотя бы сейчас 200 тысяч, а остальное потом?» «Нет», — отрезал я, — «мы не в магазине, и я с вами не торгуюсь. Будьте любезны, предоставьте мне всю сумму выигрыша, немедленно». Капельки пота стекали по вискам Карпова. Он беспомощно развел руками. «У меня есть 400 тысяч, потребуется 10 минут, чтобы достать остальное. Я вас здесь подожду», — кивнул я. «Для начала 400 тысяч, будьте любезны». Карпов бросился к сейфу, спрятанному за картиной. Его пальцы заметно дрожали, когда он набирал комбинацию. Дверца с легким щелчком открылась, и букмекер достал несколько пачек банкнот, завернутых в специальную бумагу. «Вот, прошу», — он протянул деньги Василию, который шагнул вперед по моему кивку. «Отлично, я выпрямился. А теперь остальное. Сейчас придумаю», — Карпов нервно облизнул губы. «Подождите немного, Николай, Иван», — я кивнул своим людям, — «сопроводите уважаемого Аркадия Леонидовича. Вдруг ему потребуется помощь донести деньги». Глаза букмекера расширились. Он понял, что просто так свалить не получится. Коля и Иван встали по обе стороны от него, как почетный караул. «Я быстро», — пролепетал Карпов и, в сопровождении моих людей, выскочил из кабинета. Я опустился в его кресло, откинулся на спинку. Мягкая кожа приятно скрипнула. Василий встал у окна, бдительно наблюдая за улицей. «Как думаете, сбежит?» — спросил я, забавляясь ситуацией. «Не посмеет», — хмыкнул Василий. «После того, что вы сделали с Буревестовым, господин, он скорее камни сгрызет, чем рискнет вас обмануть». Я довольно кивнул. Телефон на столе требовательно зазвонил. Я поднял трубку. «Да, Аркадий Леонидович», — раздался встревоженный женский голос. «Там князь Шелестов интересуется результатами ставок на сегодняшнюю дуэль. Продолжайте заниматься своими делами», — ровно ответил я и положил трубку. «Интересно, Шелестов тоже на меня ставил? Хотя, скорее, наоборот. Что ж, пусть теперь кусает локти». Я задумался о следующем этапе, пожалуй, самом сложном, получении лицензии для клиники. Придется взаимодействовать с чиновниками, а это, судя по тому, что пишут в интернете, задача не из легких. Дверь распахнулась, прерывая мои размышления. Карпов, бледный, но решительный, вошел в сопровождении Коли и Ивана. В руках он держал объемный портфель. «Вот, Кирилл Дмитриевич», — Он положил портфель на стол и щелкнул застежками. Тут 200 тысяч. Ваш миллион. Я все отдал. Мои люди пересчитали деньги. Все сошлось до последней копейки. Кивнул Василию, который аккуратно сложил купюры в наш новый портфель, что нам подарили. С вами очень приятно иметь дело, Аркадий Леонидович. Я поднялся, протягивая руку. Кстати, не подскажете, есть еще хорошие фехтовальщики в городе? Карпов неуверенно пожал протянутую ладонь. Поверьте, таких огромных коэффициентов больше никогда не будет. После того, как информация о вашей дуэли разлетится по городу, ни одна букмекерская контора не согласится предлагать такие ставки. Вам просто повезло, граф. Я кивнул и направился к выходу. Отличный был бы способ заработка. Бросаешь вызовы на дуэли и легально официально получаешь деньги. И ведь они не облагаются налогом. Можно официально положить на счет и жить припеваючи. Мы спустились по мраморной лестнице и вышли на морозный воздух. Ладога ждала у входа, ее двигатель тихо урчал. «Отвезите деньги и положите в сейф в особняке», – распорядился я, передавая дипломат Василию. «Да, господин», – кивнул он. «А вас куда?» «В академию», – я поправил воротник пальто. «Надо еще кое-какие проблемы уладить». Машина плавно влилась в поток транспорта. За окном проплывали витрины магазинов, украшенные к приближающимся праздникам. До Нового года оставалось меньше месяца, а у меня столько планов. Я мысленно прокручивал события утра. Дуэль, победа, деньги, все складывалось удачно. Ладога притормозила возле ворот академии. Холодный ветер мгновенно забрался мне за воротник, когда я вышел из теплого салона. Снег поскрипывал под ногами, в воздухе кружились редкие снежинки. «Заеду за вами вечером, господин?» – спросил Василий через приоткрытое окно. «Да, часов в 6», – ответил я, поправляя шарф. «И позвоните, когда доставите деньги в особняк». Он кивнул, и машина, мягко шурша шинами по укатанному снегу, тронулась с места. Я проводил ее взглядом и направился по центральной аллее, ведущий через академический парк. Студенты неторопливо прогуливались, позволяя себе выдохнуть после рабочей недели. Так еще и слухи обо мне со Старообрядцевой все взбудоражили. Кто-то, увидев меня, тут же начинал шептаться с соседом. Видимо, новость о дуэли уже успела разлететься. Ну и пусть, мне только на руку. «Кириллу! Кириллу!» Внезапный крик заставил меня обернуться. По дорожке, расталкивая прохожих, несся Тихон. Его шапка съехала на бок, шарф волочился по земле, а глаза были настолько дикими, словно он увидел гончих Персефоны. «Срочно! За мной!» Он подлетел ко мне, тяжело дыша. «Тут такое случилось!» «Тихон, успокойся!» Я положил руки ему на плечи. «Что там у тебя опять?» Маша тебя нашла и вылила новую порцию впечатляющих жалоб и историй. Его грудь ходила ходуном, изо рта вырывались облака пара. Казалось, он сейчас задохнется от возбуждения. «Да, то есть да, нет, но это потом», — он сбивался, пытаясь перевести дыхание. «Так, Тихон», — я говорил медленно и четко, как с ребенком. «Что случилось?» «Там», — он махнул рукой в сторону учебных корпусов, — «там в нашем сарае, там такое». «Что?» — я не смог сдержать улыбку. «Что там такого?» «Ты не поверишь», — Тихон прижал руки к груди. «Там такой ужас, там просто хуже, чем френдзона», — пошутил я, вспомнив его недавние страдания. Тихон на мгновение замер. Его лицо странно скуксилось, словно он прокручивал в голове все пережитые кошмары последней недели. «Нет», — наконец выдавил он с заметным усилием. «Наверное, все-таки френдзона хуже». Он тряхнул головой. «Но там все равно такое. Я должен тебе показать. Давай позовем всех остальных», — предложил я, начиная всерьез интересоваться происходящим. «Нет времен». Тихон схватил меня за рукав и потянул. «Быстрее, Кирилл, за мной». «А что конкретно?» «Потом», — перебил он, буквально силой таща меня по дорожке. «Сейчас, главное, за мной. Идем быстрее». Что ж, пацана колотил такой мелкий шок, что проще было подчиниться, чем спорить. Быстрым шагом мы пересекли парк, проскочили между корпусами и вышли к знакомому сараю. У Тихона дрожали руки, когда он хватался за дверную ручку и толкнул ее. «Тихон в академии». Тихон брел по заснеженным дорожкам академии, все еще восстанавливаясь после френдзоны. Стоев уже несколько раз улизнул от попытки Маши с ним поговорить. «Тихон, тихо он», — раздалось за спиной. Внутри все оборвалось. Знакомый голос настиг его, словно ледяной душ. Тихон медленно обернулся, с трудом выдавливая улыбку. «Привет, Маша», — пробормотал он, рассматривая носки своих ботинок. Девушка подлетела к нему, тряхнув копной светлых волос. На ее щеках играл румянец, то ли от мороза, то ли от возбуждения. «Представляешь», — затараторила она без предисловий, — «я сегодня опять видела ее в столовой. Она сидела там, как ни в чем не бывало». Маша скривилась, будто проглотила лимон. Тихон обреченно вздохнул. «Начинается. Сейчас будет очередная порция страданий. Его страданий». Они медленно двинулись по дорожке. Маша размахивала руками, рассказывая о своих страданиях, а Тихон механически кивал, вклинивая между ее монологами уместные «да», «ужасно» и «не может быть». «И вообще, все мужики такие». Маша перешла в наступление. «Абсолютно все. Не ценят настоящую, искреннюю, чистую, неподдельную любовь». «Угу». Тихон уже автоматически подавал звуковые сигналы в нужных местах. «Особенную, неподдельную любовь», — продолжала девушка, прижимая руки к груди. «Им только одно надо. Этим козлам. Сейчас начнется про козлов», — мысленно отметил Тихон. И действительно, Маша пустилась в долгое повествование о неблагодарной козлиной натуре мужского пола и что они все одинаковые. Они дошли до перекрестка дорожек. Общежитие виднелось слева, а учебные корпуса – справа. Тихон уже мечтал о спасительном повороте, когда Маша вдруг схватила его за руку. «Слушай, пойдем со мной в комнату». В ее глазах вспыхнула надежда. «Я тебе еще раз скажу, что мне сегодня приснилось. Там был Кирилл и мы», — она мечтательно закатила глаза. «А потом, представляешь, я плакала всю ночь, всю ночь». Тихон почувствовал, как что-то внутри него надломилось. Не сердце, оно давно уже превратилось в усталый комок нервов. Скорее, это была его последняя способность выносить эти бесконечные страдания. «Маша», — выдавил он сквозь стиснутые зубы, — «у меня еще есть дела, важные, срочные, очень». «Какие могут быть дела важнее меня?» — она надула губки. «Я же страдаю. Прости, но мне правда нужно идти». Тихон уже пятился назад. «Я забыл сдать реферат по истории. Забыл книгу в кружке. Мне надо бежать». Не дожидаясь ответа, он развернулся и припустил в сторону мастерских, оставив ошеломленную Машу посреди дорожки. Ноги сами несли его подальше от девичьих страданий. Сердце колотилось, но не от бега, от ужаса при мысли о еще одном вечере нытья. Кружок артефакторики встретил его тишиной. Сегодня занятий не было, выходной. Это и требовалось Тихону, спокойное место, где можно перевести дух без женских всхлипываний над ухом. Он торопливо проскользнул в дверь, закрыл ее за собой и прислонился к прохладному дереву, переводя дыхание. Сарай погрузился в полумрак, только тусклый зимний свет проникал сквозь пыльные окна под самой крышей. «Слава богу», — выдохнул Тихон, закрывая глаза. «Наконец-то тиши». Что-то скрипнуло в дальнем углу. Тихон замер, прислушиваясь. «Может, показалось?» Тишина. Только ветер завывал снаружи, раскачивая ветви деревьев. Он медленно повернулся, вглядываясь в полумрак сарая. И тогда он увидел. Огромная тень шевельнулась у стеллажей. Что-то большое, очень большое, волосатое, с длинными конечностями и когтями. Тихон вдохнул и выдохнул одновременно. Сердце пропустило удар, потом забилось с такой силой, что, казалось, вот-вот пробьет грудную клетку. Его глаза расширились от ужаса, когда существо выступило из тени. Оно было огромным, не меньше 2 метров. Густая бурая шерсть покрывала массивное тело. Длинные руки свисали почти до пола, заканчиваясь устрашающими когтями. А желтые глаза с вертикальными зрачками смотрели прямо на него. Это был тот самый монстр. Тот самый, которого он видел из окна больничной палаты, который нарисовал на стекле странный символ, который пометил его. «Монстр», — прошептал Тихон дрожащими губами. «Монстр, ты пришел за мной?» Существо наклонило голову, разглядывая парня. Потом медленно, с каким-то жутким изяществом, двинулось вперед. Когти царапнули по деревянному полу, оставляя глубокие борозды. Тихон вжался в дверь, не в силах пошевелиться. Ноги превратились в желе, руки тряслись, а в голове билась только одна мысль. «Я не успел даже выбраться из френд-зоны, а уже умру». Монстр остановился в паре шагов. Его ноздри шевельнулись, втягивая воздух. Он принюхивался. И тогда Тихон понял, существо запоминает его запах, чтобы выследить, если он вздумает бежать. «Пожалуйста», — прошептал Тихон, чувствуя, как к горлу подкатывает тошнота от страха. «Пожалуйста». Желтые глаза монстра моргнули. А потом чудовище сделало то, чего Тихон ожидал меньше всего на свете. Оно заговорило. Глава 18. Дверь сарая распахнулась с протяжным скрипом. Тихон буквально вытолкнул меня вперед, а сам остался за спиной, как за надежным щитом. Я шагнул внутрь, щурясь в полумраке. Сквозь пыльные окна под потолком пробивался скудный зимний свет, оставляя большую часть помещения в тени. Ну и, я обвел взглядом знакомый до мелочей сарай. Где твой ужас? Где твое такое? Верстаки стояли на местах, инструменты висели на стенах. Стеллажи с артефактами не шелохнулись. Только моток нашей защитной проволоки почему-то оказался на полу, частично размотанный, словно кто-то играл с ним как с клубком. Тихон выглянул из-за моего плеча и замер. Его глаза расширились, а челюсть отвисла так, что едва не ударилась о грудь. «Где? Где оно?» – закричал он, выскакивая вперед и озираясь по сторонам. «Сбежало? Как?» – он метнулся к дальнему углу, где стояли стеллажи, и начал лихорадочно шарить между коробками и инструментами, сбрасывая все подряд на пол. «Стоев, ты что устроил?» – я шагнул к нему, наблюдая, как он буквально разносит нашу мастерскую. «Объяснишь, монстр?» – выпалил Тихон, оборачиваясь ко мне. Его лицо покраснело от возбуждения, а в глазах плескался настоящий ужас. Здесь был монстр, огромный, шерстяной, с когтями как у медведя, только больше, и глаза желтые, с вертикальными щелями вместо зрачков, как у змей. Он взмахнул руками, показывая размер. «Вот такой, нет, еще больше». Почти до потолка, весь в густой бурой шерсти, словно медведь, но ходит как человек. Тихон схватил себя за волосы, и пахло от него тухлятиной и старыми тряпками, а когти, они чертили по полу, оставляя глубокие борозды. Он упал на колени и начал ощупывать деревянный пол, но никаких борозд там не обнаружилось. «Стоев, успокойся», я подошел к мотку проволоки, который валялся на полу. «Может, кто-то из группы заходил работать, или Лаврентий Петрович решил устроить проверку?» «Нет, нет, нет», Тихон покачал головой с такой силой, что, казалось, она вот-вот оторвется. Это был тот самый монстр из окна, тот, что нарисовал символ. Он подбежал к запыленному окну и быстро начертил букву «С». «Вот такой, это значит смерть, я же говорил, он меня пометил, а теперь пришел забрать». Я наблюдал за его мельтешением, едва сдерживая улыбку. Все становилось понятно. Надо будет проверить кое-какие свои подозрения. Тихон тем временем добрался до мотка проволоки и начал в нем копаться. Вот, он выудил что-то из проволоки и поднял над головой, как трофей. «Видишь, Кирилл, смотри». Между его пальцев был зажат клок бурой шерсти. Тихон держал его на вытянутой руке, как будто тот мог укусить. Оно было здесь. Это доказательство. Я медленно подошел, взял клок из его руки и внимательно осмотрел. Да, это определенно было оно. Так я нашел чучело. Пытались из него слепить йети, произнес я с нарочитым спокойствием. Хотели выбросить, вот я забрал и с помощью артефактов сделал куклой, чтобы охранять наш кружок. Тихон застыл с приоткрытым ртом. Его глаза моргали с частотой крыльев калибри. Чучело, кукла и краткое йети, повторил он напряженно, словно пытаясь уложить слова в своей голове. Охраняла? Ну да, я пожал плечами, разглядывая клок шерсти. А ты его убил, бедное несчастное существо. Тихона буквально затрясло. Он схватил себя за грудь, словно пытаясь удержать сердце от выпрыгивания. Нет, взвизгнул он. Он тогда был в лазарете. Приходил ко мне, чтобы убить. Символ, помнишь? Он снова подскочил к окну и вывел на запотевшем стекле букву «С». Смерть. Его палец с силой ткнул в нарисованный символ. Да это фамилия твоя была, я покачал головой. У него заложено, кто свой, кто чужой. Он просто метил территорию. Мозг Тихона, кажется, кипел, пытаясь переварить информацию. Он открывал и закрывал рот, как рыба, выброшенная на берег. А почему он вообще ходил? Внезапно повысил голос Стоев, вцепившись в мой плащ. Проголодался, наверное, я снова пожал плечами. Или соскучился. Тихон схватил меня за грудки и начал трясти. Для такого щуплого парня у него оказалась неожиданная сила. Почему? Почему ты не рассказал? Я думал, умру от страха. В его голосе звенели панические нотки. Я ночами не спал, в туалет ходил только с компанией. Это был секрет. Я аккуратно отцепил его руки и отодвинул на расстояние вытянутой руки. Его задача была охранять. Тихон упал на ближайший стул, запустив пальцы в волосы. Его взгляд блуждал по сараю, словно ожидая, что монстр материализуется из темных углов. «Охранять?» – пробормотал он. «Охранять? От чего?» «От моего нормального сна?» Я оглядел разбросанные вещи и размотанную проволоку. «Придется теперь искать нового хранителя. Может, парочка мраморных статуй, которые стоят в заброшенной части академического сада. Они будут менее подвижны и точно не начнут разгуливать по территории, пугая впечатлительных студентов. Тихон все еще сидел на стуле, раскачиваясь взад-вперед. «А клыки?» – внезапно спросил он, поднимая на меня полный ужаса взгляд. «У него еще были клыки, вот такие». Он показал пальцами размер, разведя их сантиметров на 10. «Стоев, тебе надо меньше фантазировать». Я похлопал его по плечу. «Что-то этот семестр сильно тебя вымотал. Сначала френдзона, теперь эти». При упоминании френдзоны лицо Тихона перекосилось от новой волны ужаса, и он издал стон раненого животного. После всех волнений и недоразумений мы с Тихоном наконец смотали моток проволоки. Он укладывал витки с почти благоговейным трепетом, словно это была священная реликвия, а не обычный артефакт. Пальцы его все еще подрагивали, но паническое выражение постепенно сходило с лица. В следующий раз, Кирилл, стоя старательно выравнивал проволочные кольца, предупреждая меня о своих экспериментах, ладно, Стоев пригладил взъерошенные волосы, поправил сбившийся свитер и осторожно выглянул в окно, словно опасаясь увидеть там мохнатую фигуру. «Обещаю, никаких больше чучел без твоего ведома», я сдержал улыбку, наблюдая, как постепенно возвращается румянец на его бледные щеки. Он глубоко вдохнул и с шумом выдохнул, расправляя плечи. «Фух, теперь я хотя бы смогу спокойно спать», произнес он с облегчением. «А то знаешь, все представлял, как эта тварь стоит над моей кроватью и смотрит». Тихон зябко передернул плечами, бросил настороженный взгляд за окно и, убедившись, что поблизости нет Маши, рванул к выходу. «Я в комнату. Все-таки выспаться нужно», — крикнул он уже на бегу, и дверь захлопнулась за его спиной. Бедняга. Неизвестно, что напугало его больше, мохнатый охранник или перспектива новой порции женских страданий. Я усмехнулся и, оглядев прибранный сарай, тоже вышел наружу. Вечер выдался морозный, но приятный. Свежий воздух наполнил легкие, принося с собой ощущение спокойствия и легкости. После утренней дуэли, выигрыша и разрешения ситуации с Тихоном можно было позволить себе неспешную прогулку по академическому парку. Я шел по расчищенной дорожке, наслаждаясь хрустом снега под ногами. Голые ветви деревьев, словно причудливые скульптуры, вырисовывались на фоне сумеречного неба. И тут я увидел ее. Виктория шла навстречу, закутанная в элегантное темно-синее пальто. Длинная юбка почти касалась снега, придавая ее походке какую-то старомодную грацию. В руках она держала объемный бумажный пакет с логотипом книжного магазина. Увидев меня, она дернулась, словно хотела свернуть с дорожки, но было уже поздно. «Ты», — произнесла она, и в ее голосе смешались удивление и что-то еще тревога. «Я», — кивнул в ответ, сохраняя невозмутимое выражение лица. Виктория замерла, внимательно всматриваясь в мое лицо. Ее карие глаза за стеклами очков казались встревоженными, а в складке между бровями читалось беспокойство. «Твоя дуэль», — она продолжала рассматривать меня, словно ища следы ранений. «Ты не ранен, не пострадал, все в порядке». Я позволил себе легкую улыбку, отмечая про себя, что она обращается на «ты», забыв о привычной формальности. «Я слышала, что тебя чуть ли не на две части разрубили», ее голос дрогнул, выдавая искреннее волнение. «Это неправда», я покачал головой. «Выиграл я», мысленно улыбнулся, вспомнив о приятной сумме, которая теперь лежала в сейфе особняка. «Бонус за мои проблемы с клиникой». И вдруг Виктория сделала шаг ко мне навстречу. В ее глазах мелькнуло что-то, похожее на облегчение. Я намеренно отступил, сохраняя дистанцию между нами. Прохладная маска вежливости снова опустилась на мое лицо. «Вам что-то еще, Виктория Сергеевна?» — спросил я подчеркнуто официальным тоном. Кириллу в ее голосе прозвучало искреннее возмущение. «Что ты делаешь? Не понимаю, о чем вы?» Я слегка наклонил голову. «Хорошего вечера». Она открыла рот, собираясь что-то сказать, но я уже развернулся, продолжая свой путь. Мельком оглянувшись через плечо, я увидел, как она стоит, застыв на месте. Ветер трепал выбившуюся из-под шапки прядь волос, а в ее позе читалось что-то растерянное. Похоже, лед тронулся. «Еще немного, и мы вернемся к вопросу про поездку на раскопки. Ту самую, о которой я думал с самого начала нашего знакомства». Преподаватель так и осталась стоять посреди дорожки, когда я направился к общежитию. В комнате меня ждал еще один важный вопрос, который требовал немедленного решения. СПУ. Центр призыва и усиления. Вот мое важное дело. Когда-то я думал, что доберусь до них, чтобы вернуть свой дух. Ведь это они раз за разом призывали меня и рвали на части. Доберусь и не только верну части ауры, но и отомщу им за все. И вот этот день настал. Если честно, не думал, что этот день придет так быстро. Хотел сначала усилиться в академии, но эта заноза в моей пятке, Шелестов, со своим комендантским часом сделал все, чтобы приблизить меня к ЦПУ. Да, скорее всего, рано. Я пока только на уровне бакалавра по местным меркам. Если с кинжалом, то потяну на магистра, а в ЦПУ однозначно будут сильные маги. Но делать нечего. Последние события показали, что сила нужна еще вчера. Чем дальше я развиваюсь, как аристократ, чем больше развиваю свое дело, тем больше врагов вокруг появляется. И они далеко не повар, который встретился мне в начале. Тот же Буревестов, выбери он магию без артефактов, пришлось бы туго. Нет, сила нужна, срочно. А, значит, путь мой лежит в ЦПУ. Здесь же, в Академии, цели тоже обозначены, но им придется подождать. Я обязательно наведаюсь к каждому, кого нашел. Интернет довольно шустро справился с моим вопросом, и я уставился в одинаковые статьи. Центр призыва и усиления предлагал услуги по развитию магии, рекламировал свою магическую школу и обещал предоставить инструкторов высочайшего класса для тренировки гвардии любого, кто потянет внушительный ценник. Сам ценник не сообщался. Напротив каждой услуги стояли заманчивые слова, по согласованию, персонально, все. Кроме адреса офиса в Питере больше информации не было. Чуть больше я нашел в прессе. Несколько интервью с инструкторами центра, запись презентации с магической конференции, где какой-то маг в коричневом балахоне рассказывал о необходимости ввести запрет на ритуалы несанкционированных призывов и домашних экспериментов, связанных с ними. В общем, в интернете была информация, которую я уже видел, находил, когда просто узнавал о центре. Но тогда мне этого хватило. Сейчас же я потратил много больше сил, но, и это все, да я слухов о них только от Тихона слышал больше. Ладно, если гора не идет ко мне, то ей же хуже. Офис ЦПУ в столице работал до 8 вечера, а сейчас только 6 час, успею к ним заскочить. Василий с Николаем нисколько не удивились моему звонку, примчались, как и положено, только Ивана оставили в этот раз дома. Какой-то сонный он сегодня, прокомментировал мой взгляд Василий. Может, заболел, не знаю. Петрову его надо показать, пожал плечами Коля и спросил. Господин, куда в этот раз? Они услышали и озадачились. Вы уверены? Переспросил Василий. Я слышал о них больше плохого, чем хорошего. Говорят, у них процент усиления низкий, кивнул Николай. Да, вы и сами знаете, у северян лучше. Может, он с сомнением посмотрел на меня? К скандинавам съездим? Они недавно открыли офис в столице. Как-нибудь потом, улыбнулся я, поехали. Офис, обычный офис в пятиэтажном офисном же здании. Вот где обитали ЦПУ. Мы точно туда приехали, уточнил я у Василия, рассматривая типовое, как и миллионы таких же в империи, строение. Много окон, рядом с которыми на фасаде торчат кондиционеры. Обычные стеклянные двери. За ними ничем не примечательное фойе. Как сказали, пожал плечами Василий. Офис у них на втором этаже. Вон, окна видно, указал рукой Николай. Угу, буркнул я и пошел вперед. То ли я чего-то не понимаю, то ли лыжи не едут. Это как так, могущественный орден, который меня призывал годами, ютится в кабинете по соседству с Тамадой. Вопрос на самом деле риторический. Вывески над дверями. Праздники на всякий момент. Тамада Василиса и оформление праздников. Мастерица Клавдия. Не оставляли простора для других ответов. Именно между ними располагался вход в офис ЦПУ. Окинул взглядом пустой коридор. Сверился с заклинанием разведчиком, что никого кроме сотрудника, единственного, центра на этаже нет и, постучав, открыл дверь. Рады приветствовать вас. Натренированный взгляд безусого юноши скользнул по моим рукам, не нашел там перстня и вернулся к моему лицу. Граф, в центре призыва и усиления. Прошу, присаживайтесь. Парень привстал и, дежурно улыбаясь, указал на кресло для посетителей. Больше мебели в комнате, кроме стола с компьютером и его, сотрудника, самого обычного стула, не было. Аскетично тут у вас, обронил я, обводя взглядом пустые стены. Ни фотографий, ни картин. Обыкновенная штукатурка. Я точно туда попал, руководство считает, что минимализм способствует ведению дел. Парень уселся за стол и коснулся пальцами клавиатуры. Чем могу помочь вам, граф? Хаем, вас, я узнаю и без перстня, все так же улыбаясь, произнес парень, и пояснил, пока я не успел напрячься, только недавно видел вас в новостях, Хаем, от его благодушия у меня мысли стали путаться, колдун что ли, вроде нет, магическое зрение не врет, понимаю, улыбка его стала еще шире, известность свалилась нежданно, и вы еще не привыкли, Кирилл Дмитриевич, что вас узнают на улице, да нет, в общем, я повел плечами, так-то меня всегда узнавали на улице, просто, давно это было, да и тут я сначала не понял, откуда он меня знает, следят, что ли, ничего, к известности быстро привыкают, парень открыл дверцу стола со своей стороны, выпейте что-нибудь, лимонад, чай, воду, кивнул я, и он протянул мне полулитровую бутыль, он дождался, когда я сделаю пару глотков и спросил вновь, чем центр призыва и усиления может быть вам полезен, Тартар меня поглоти обратно, ощущение, что ему не 18 или, сколько там, лет, а все 100, ведет себя непрошибаемо естественно, будто каждый день общается с аристократами насчет призыва духов, хотя, может так и есть, зашел узнать цены на услуги, улыбнулся я, заталкивая мысли о его странностях куда подальше, на сайте у вас никакой конкретики. «Понимаю», – кивнул парень, – «у нас так сложилось, что все клиенты разные, и каждому нужен свой подход. Это зависит от магических особенностей и различных нюансов». Его пальцы защелкали по клавиатуре. Он глянул на монитор и снова посмотрел на меня. «Например, вам любое усиление обойдется втрое дешевле стандартных цен. Стандартных, в зависимости от стихии и желаемого ранга, суммы начинаются от 300 тысяч рублей. Ничего себе!» У Гермеса кошель прохудился, подумал я, а вслух же сказал, это с чего такая щедрость, первый клиент за долгое время, нет, он перевел взгляд на экран, как я могу видеть, вы уже обращались к нам и результат был отрицательным, тогда вы состояли в другом роду, конечно, но клиентом считаетесь именно вы, а не ваш отец, интересно, протянул я, а можно вместо скидки, просто вернуть потраченную сумму, увы, развел руками парень. У нас оплачивается не результат, а сама попытка усиления. Скидка и есть компенсация. Понял, принял, кивнул я. А если усиление нужно не мне, а моему слуге, скидка распространяется, к сожалению, она персональная, улыбка парня стала грустной, именно поэтому она для вас, а не для вашего отца, например, дорого выходит, протянул я, глядя в потолок. Я увидел все, что нужно, и пора было закругляться. Поэтому слуг у нас не усиливают. Что ж, я встал с кресла, благодарю за разговор, провожать не надо.